Эти штуки можно было использовать и с лошади, хотя не так удобно, как мой, и в пешем бою. Причем именно ими отлично бить из засад, легкие, таскать удобнее, подбираться к врагу проще, отступать сподручней. Вышел на позицию, дал залп, выхватил пистолеты, дал еще залп. Если подавил противника, дело можно довершать саблями. Если нет, отступаем в лес, попробуй нас там найди потом. Либо обозы бросать и вдогонку идти, либо ранеными заниматься и добро сторожить. Глаза разбегались, радость переполняла грудь, столько добра. Помимо длинноствольного оружия имелись еще и пистолеты. Я насчитал штук 50 совершенно разных образцов. От тяжелых реп-пистолей, таких, как я возил в седельных сумках, до небольших образцов, удобных в ношении на поясе, за кушаком. Помимо оружия, дальше по проходу виднелись кожаные ремни, портупеи, перевязи, бериндейки, пулевые и пороховые сумки, рожки. Весь воинский элемент снаряжения для огневого боя. Я посмотрел на Григория. Да, боярин. Лицо его светилось радостью. Там дальше еще сабли, еще аркебузы, полсотни бердышей. Самое ценное, это кольчуги и мисюрки. По записям полсотни. По ним же даже ерехонки числятся, но пока не видел, не дошли еще. Он усмехнулся, глянул недобро на писаря. А еще этот, говорит, что в башнях, в подвалах и на первых этажах еще много всего сложено. Учетные книги на это отдельные, и там больше в навалку. Всего разного много. Пристроить негде было, когда свозили. И оружие, и доспехи, и кафтаны стрелецкие вроде. Говорит, сотни полторы. А порох и пули есть? Есть. И пушки есть, легкие, помимо тех, что на стенах уже стоят. Вроде бы шесть. Пока не видел своими глазами. По бумагам. Да куда оно денется-то? Начал было Савелий. Ты мне оговори еще, тать. Одернул его тут же Григорий. И верно. Преступнику слова не давали. Молчать должен и не лезть, когда люди служилые говорят. Я злобно зыркнул на писаря. Тот и без того понурый, совсем сжался. Выходит, мы всем этим арсеналом снарядить сможем несколько сотен человек, если прямо хорошо снаряжать. А если не усердствовать и сформировать копейные сотни отдельно, стрелковые отдельно, пистолеты выдать всадникам, сделав из них некое подобие реитар, то и полтысячи вооружим, доброй рати. Я вздохнул. Снаряжение – это еще не все. Нужно уметь его использовать. Опыт, дисциплина, слаженность действий. За неделю-две из холопов до крестьян солдат не сделаешь. Дворян лучше укомплектовать, это да. Тех, кто с воинскими навыками знаком, как-то можно обучить, хотя бы немного. Но, пока не густо. Ладно, оружие есть, людей найти осталось. А кони? Задал я еще один тревожащий меня вопрос. А вот с конями беда, боярин. Григорий покачал головой. Личный скакун воеводы, заводной или вьючный. Ефима конь. Ну ты их видел всех, вы же отрядом ходили куда-то. Помимо этого, еще четыре. Это если наших не считать, мда. Придется воевать пехотой. И как одолеть медленными пешими, да еще и неопытными, необученными людьми быструю конную рать. Еще же надо учесть, что татары, это те, кто в седле родился и с луком на ты. Противостоять им в открытом бою, шансов мало, только хитростью. Но, где наша не пропадала, мысли у меня были на сей счет, как съездил, боярин. Григорию было интересно итоги. Хорошо, узнал кое-что. Кстати, как француз, какой, подьячий не понял моего вопроса. В подвале, в тереме сидит, песни поет. А-а-а, лях, хмыкнул Григорий. Да, а что, сидит. Пойду, гляну. А ты здесь давай, дальше. Чтобы списки были, а то я как с атаманами воронежскими поговорю, зайду с просьбой. Хорошо, боярин, жду. Мы распрощались. Вышел, двинулся к терему. На двор в этот момент въехало двое. Я их видел на службе, что утром по моей просьбе здесь организована была. Первые гости, сотники. Хорошо, я вида не подал, пускай воевода встречает, размещает. Сам чуть позднее буду. Они на меня глядели недобро. Ну как смотрит на того, кто со своим уставом в чужой монастырь пришел, как-то так. Двинулись к терему, к парадному входу, где фрол Семенович встречать вышел. А мне в подвал и надо, в темницу, если это, конечно, она. Подошел. Там, чтобы наблюдать за пороховым складом и входом в погреб, стоял на посту один из служилых людей, верных воеводе. Ключ у тебя, бог с тобой, боярин, какой ключ? Под засовами он. Пожал плечами, подошел. Поднял деревяшку, сунулся внутрь, вниз, повеяло холодом, спустился по ступенькам. Было темно, Маленькие окошки у самого потолка освещали пространство довольно плохо. Слева и справа стояли какие-то катки, бочонки, пахло кислятиной, но достаточно приятно. Капуста, что ли, или может квас? Напротив входа дальше вглубь виднелась пара дверей. Одна частично открыта, и там тоже хранился какой-то съестной припас. Запах привычного погреба. Овощи, лежащие здесь давно, с осени слегка начали подгнивать, преть, прорастать, что давало те самые ароматы. А вот от другой двери, закрытой на засов так, что еще и петля его держала, не подденешь изнутри никак, не откроешь, слышалось человеческое дыхание. Пахло неприятно, грязным, давно, очень давно немытым телом, мочой и дерьмом. Как часто у заключенного выносит срамное ведро, судя по тому, что ведет он себя плохо, буянит, а также по запаху, раз в неделю, в лучшем случае. Мда, условия содержания лютые. Ну ничего, поговорим. Военные специалисты мне нужны до зарезу. А этот француз мог быть как раз таким. Рано идти, Рус. Ждать смерть? Этот голос принадлежал усталому, истощенному человеку, но чувствовались в нем некие нотки непокорности. Акцент тоже говорил сам за себя, гнусавый французский слог. Пришел поговорить с тобой, пленник. Я перешел на знакомый мне французский. За дверью замолчали. Не ждал пленник гостей, что обратятся к нему на родном. Глава 20. Ну что, француз, поговорим. Владел я их языком не в совершенстве, да и изменился он за 400 лет прилично. Но все лучше, чем слушать обрывки поломанных фраз на русском и догадываться о том, что имеет в виду. Плюс эффект единения с человеком. Вряд ли он здесь часто встречал тех, кто знал его говор. За дверью послышалась возня. «Кто ты?» Донеслось спустя несколько секунд. «Ты дьявол? Пришел искушать меня? Или эта страна свела наконец-то меня с ума? А может, я мертв и ты, ангел Господень, пришел забрать меня отсюда? Я, русский, я знаю твою речь. Давать ему надежды я не планировал. Как твое имя, пленник?» «Франсуа. Франсуа Дерикмонт. Святая Дева, я схожу с ума». Голос его стал звучать более надрывно. «Как, здесь, в этих бескрайних, безлюдных лесах, в этой северной стране, как, Франсуа, мое имя Игорь Данилов, и я могу освободить тебя? Что есть свобода, если я не волен распорядиться ей? В этой земле все немы, я сам здесь нем, даже Господь отвернулся от меня». Здесь он говорит на их наречии, языке холода и страданий. «Дева Мария, помилуй меня», он произнес какой-то речитатив на латыни. Я не настолько хорошо знал этот язык, но фраза, уверен, имела религиозный характер. «Франсуа, ты же наемник, мне нужны люди. От того, что ты сейчас скажешь, будет зависеть твоя жизнь и судьба. Ты же хочешь жить, хочешь выйти на свободу, любая тварь хочет жить, не исключение. Слушаю тебя, друг, что я должен сделать, что ты умеешь? Я неплохо владею мечом, Бог свидетель, я умею убивать людей и учить одних убивать других. Но, мой друг, есть одна загвоздка. Мне показалось, что я расслышал смешок. Ты верно подметил, я наемник, я работаю за деньги. Только так, то есть ты не считаешь оплатой, твое освобождение? Хорошо, деньги вроде какие-то у меня были. Надо понять, что он хочет, насколько полезен, и что стоит. Заплатить одному опытному человеку, это мне по силам, полагаю. Оплачивать наемную армию, конечно же, нет. Пока нет, это хороший, все мы работаем ради чего-то. Мне нравится твой честный ответ, Франсуа. Скажи, почему жук оставил тебя здесь? Проклятая навозная тварь. В голосе француза я слушал злость. У него нет чести. Он дал мне слово и не выполнил его. Он обманул меня. Он высмеял меня. Конкретнее, Франсуа. Мне нужны детали. Деньги, игры, ложь. Он должен мне. Мы договаривались, но он не заплатил в срок. Мы часто играли, и его долг рос. Он кормил меня завтраками, я верил. Но, я не работаю бесплатно. Это мой обет, мой зарок. Я поклялся Святой Деве в этом. Я терпел, верил ему, ждал. Но, француз сделал паузу. В один из коротких холодных дней мы остановились здесь, в корчме. Мы выпили, чтобы согреть наши промерзшие кости. Мы сыграли в очередной раз, и он проиграл. Опять, я потребовал платы, тогда он высмеял меня. Сказал, не заплатит, и что я не выберусь отсюда живым. Никогда. Что мой дом далеко, а здесь на краю света, я либо буду работать на него, либо умру. Знал бы ты, что это далеко не край света, француз. Сейчас русские люди идут все дальше на восток, и вот там ты бы по-настоящему понял, что такое фронтир и конец цивилизации. Холод, промерзшие кости и бескрайние, безлюдные пространства дикой первозданной природы. Здесь, все на должном уровне. Я усмехнулся, продолжил с вопросами. И что ты сделал, Франсуа? Я выбрал смерть. Я не работаю бесплатно. Чудной человек, хотя в его словах была логика. Наниматель обманул его, отказался платить. Зачем работать на такого? Наемники готовы выполнять работу за деньги. Воевать, убивать, грабить. Но иных стимулов выполнять свои обязанности у них нет. Они не служилые люди. Это не их земля, не их страна. Они не строят здесь будущее для людей, которые придут после. Не думают об этом. Они выживают, зарабатывают деньги для себя. Вполне честный эгоизм. Азартные игры и вино до добра не доводит, солдат. Проговорил я. Еще женщины. Они тоже. Из-за одной такой я здесь. Мне показалось, что за дверью человек посмеивается. Но, я поклялся Святой Деве Марии, что не буду работать без оплаты. Никогда. Ты сможешь мне заплатить, Игорь, 30 рублей в месяц, если я только учу, и 50, если еще и бьюсь сам за тебя. Черт знает, насколько это ощутимая цифра. В кошельке денег у меня было, помнится, не так уж много. Но... Под боком арсенал и трусоватый воевода. Выбить у него денег на наем специалиста, уверен, получится. А если нет, я точно знаю, кто мне сможет в этом помочь. Кабачик. Он же должен налог государству. Вот пускай и оплачивает. Да, подумав, ответил я и произнес. Уважаю твой выбор, за деньги так за деньги. Хочешь расквитаться с жуком, у тебя с ним счеты. Если наймешь, заплатишь, помогу. У него твои деньги. Я предлагаю тебе помочь забрать их. Он помолчал, потом произнес. Но тогда я сделаю для тебя работу бесплатно. И нарушу обет. Так не пойдет. Хитрый или безумный человек. То есть ты готов сгнить здесь, если я не предложу тебе денег за работу. Франсуа, ты очень интересный солдат. Я предлагаю тебе свободу. Ты помогаешь мне разобраться с тем, кто обманул тебя. Твоя выгода двойная. Свобода и месть, солдат. Потом ты можешь посадить меня обратно под замок. Я дам слово, что не сделаю этого. Твой голос говорит, что ты человек чести. Но, все мы смертны. Деньги у тебя также могут отобрать. Усмехнулся я. Логика этого человека находилась где-то в иной плоскости, чем моя. Да, но я же получу их, как оплату. А дальше уже мне решать, смогу ли я противостоять силам судьбы и рока. Ладно, я уже сказал, что заплачу тебе, найму. Русский, у меня возникла мысль, мы можем заключить пари. Пари, да, думаю, моя жизнь чего-то стоит. Не так много, конечно, но если я выйду отсюда, то ты как бы дашь мне авансом мою же жизнь. За это я готов послужить тебе. Он замолчал. Дней 7. Я рассмеялся. От души. Этот человек был забавен до крайности. Неделю буду учить твоих людей убивать других. Но, сам я не пролью чужой крови за тебя. Нет, только учить. А что потом? Потом мы сразимся. Это и будет пари. Зачем мне это? Предложение мне нравилось, но глупо рисковать жизнью ради непонятно чего. Пари. Просто пари. Тебе нужен учитель твоих людей. Я же живу ради денег, женщин и страстей. Настоящий дьявол, хотя и говорит о Боге. Ох уже эти иностранцы. Никогда их не понимал. До первой крови, конечно. Мне не нужна твоя жизнь. Ты же мой наниматель. Если я выигрываю, то ты платишь мне вдвойне и авансом. Если проигрываю, то работаю на тебя год за еду и место для сна. Неплохо. Тебе недели хватит, чтобы вернуться в норму, француз. Ты раскусил меня, русский. Из-за двери раздался смешок. Ну что, пари. Поклянись Девой Марией. Пари. Я усмехнулся. Клянусь, Франсуа. И я клянусь, Игорь. Тебя выпустят, отмоют, очистят, дадут одежду и еду. Говорю на твоем здесь только я один. Не перечь другим и слушай людей, к тебе посланных. Надеюсь, ты не создашь проблем. Мне честь дороже жизни, Игорь. Странные у тебя понятия о чести. Сидеть под замком и гадить под себя, не желать работать за деньги, заключать сомнительные пари с неизвестным человеком, молиться Деве Марии и постоянно говорить о ней, но превозносить выше всего страсти, игру, деньги и женщин. Чужая душа потемки. Но, мне действительно нужен человек, который сможет учить других современному для них, для этой эпохи бою. Меня на всех не хватит, да и дел других, вагон и маленькая тележка. На том и порешили. Скоро за тобой придут. Сегодня день не в счет, 7 дней начнется завтра. Хорошо, я выбрался наружу, двинулся к терему. Там меня уже заждались сотники и атаманы. Все, местная властная элита, лучшие люди, Воронежа, как это, Бомонд. От этого слова, всплывшего в мыслях, на лице, заиграла довольная улыбка. План, как вести с ними разговор, у меня сложился еще вечером. Осталось реализовать. А что до француза, проходя по двору, я дал указание одному из служилых людей. Потребовал освободить, помыть, одеть и привести в норму. Боец не обрадовался такому, но перечить не стал. Раз приказал человек, ставший вторым лицом после воеводы, а то и первым, выполнить необходимо. Сегодня Франсуа приведут в норму. Ну а завтра поглядим, что он может и за 7 дней преподаст. Понятно, что он несколько месяцев провел в заключении и его состояние от этого ухудшилось. Он истощен. Терем встретил меня разговорами. Уже в коридоре слышалось, что в зале, где меня вчера принимали, собрались люди. Снизу из подвала быстро поднялась служанка. Остановилась, глаза в пол, руки сжимают поднос с хлебом, солью и парой мисок капусты квашеной. Прошел мимо нее, вошел. Глава города сидел во главе стола. По бокам на лавках сидело 6 человек, достаточно разные как по достатку, видимому в одежде, так и по возрасту. Была разложена еда, горшки с кашей, хлеб, сало. Пахло вкусно, сладко, есть хотелось ужасно. Как только я вошел, все уставились на меня. Часть смотрела с неким пренебрежением, а часть уважительно. Во всех собравшихся чувствовался интерес. «Приветствую всех, господа, воронежские сотники и атаманы. Я прошел, занял место подле воеводы. Успели уже дела общие обсудить. Фрол Семенович, успели, Игорь Васильевич, успели. Твоими усилиями». Глава города был напряжен. Дела рабочие тяготили его. Это было видно. Я сел, придвинул к себе плошку, навалил туда каши из горшка, что стоял по центру. Рассыпчатая гречка, приправленная маслом и даже заправленная то ли мясом, то ли салом. Дух стоял невероятный, вкус отменный, пряный, отдает легкой горечью. Слюнки потекли, в животе заурчало. Служанка, которую я обогнал, внесла свой поднос, быстро расставила все на столе и семенящим шагом удалилась. На нее никто внимания не обращал, все собравшиеся буравили меня взглядом. «Надо будет», — спросит, — «а пока поесть что-нибудь успею. Знать хотя люди, что делать будем, боярин», — подал голос воевода. «Что за решение? За тобой. К чему готовиться?» Я поднял взгляд, осмотрел их всех пристально. Старался вглядеться не только во внешность, но и в душу саму заглянуть. «Кто из вас, господа, власть закона предал? Кто с бандитами дело имеет? Так, с наскоку не разберешь. Но ничего, есть у меня отличный, хоть и опасный план». Продолжал оценивать. Тот, что сидел дальше всех, по левую руку от воеводы не выглядел человеком военным. Да, саблей перепоясан был, но не чувствовалось какой-то суровости в нем. Да и сидел он нервно, не в своей тарелке как будто очутился. «Господа, завтра проведем смотр», — выдал я, смотря на них всех. «Проеду по всем слободам, гляну, кто как снаряжен, кто как службу несет, сколько коней, людей». «Сколько доспешных среди вас?» Гости начали переглядываться. «То, что случилось сегодня у церкви, недопустимо. Разбойники совершенно распоясались. До чего мы дошли? В самом центре города произошло нападение. С этим нужно что-то делать. Какие мысли? Поглядим, что вы скажете. Я-то для себя все уже решил еще ночью. Мне нужна ваша реакция, ваши слова и дела. Кто-то из вас может быть заинтересован в происходящем, стоять за всем этим». «Так это, ну, дозоры надо бы», — начал говорить один, — «усилить, мы-то стены сторожим, мы-то, как, это был явно руководитель пушкарей и прочего обслуживающего артиллерию люда, нам все имущество в порядке держать, оно и в порядке есть, так мы это, по станам надо людей собрать, сами-то мы что, у нас же служба, господа не хотели что-то делать, не проявляли инициативы, я их в чем-то понимал, у каждого свои дела». Своя зона ответственности, еще и семьи, дети, жены, а здесь какой-то иногородний начинает пытаться вмешаться в привычный ход вещей, только такими темпами мы дела не поделаем, а мне в край надо, чтобы сделано было, чтобы собираться по капле начал русский юг, ну ничего, хитрость военная имеется, действую по плану, мыслю я, проговорил сурово, первое, в Елец нужно письмо писать, помощи против татар просить, это раз, придут они, скоро. Люди притихли, переглядывались. Проверить всех, кто у вас на службе состоит, смотр устроить. Это два. Третье, дело верное, собрать с округи всех, кого можно, чтобы люди служилые единым кулаком здесь сидели в городе. В готовности все были. Как татарин подойдет, тогда бой дадим. Стены-то они не возьмут. А если, кто? Начал один, но замолчал. Было ясно, к чему он клонит. Провокация ли или действительно опасается за открытие ворот? Мы тати всех поймали. Сейчас добросим и оставшихся изловим. Город от этих упырей очистим. Я посмотрел на них грозно, задал вопрос, специально именно с сомнением. Что думаете, завтра готовы будете к смотру? Сейчас важно не приказать, помягче себя повести, запутать. А завтра уже начались неуверенные возражения. Посыпались оправдания тем, что люди отъехали, со слобод собирать надо. Это гонцов слать, коней немного. Пока туда, пока сюда. День надо, а то два. К завтра не поспеем, лучше через день. Все ясно, дело с вами темное. Как обычно, каждый хочет в лучшем виде себя показать, для этого время затянуть. Такими темпами мы здесь до китайской Пасхи сосредотачиваться будем. Но, я вас услышал, настроение понял. Для меня именно это сейчас важно. А завтра вы сами волчком виться начнете. Стараясь быть безэмоциональным, я обвел и всех тяжелым взглядом. Вздохнул, сделал вид, что понимаю их беды и принимаю их. Выдал. Тогда, господа, через два дня смотр. Собрать всех, кого можно. Сам проеду по улицам, по концам, по слободкам, что близ Воронежа. Всех посмотрю. Собравшиеся закивали, положительно загудели. Такой расклад им нравился. Думали они сейчас, примерно следующие. Боярин, приехавший и резко взявшийся за дело, панику навел, покричал громко и сдал назад. Будет-то по-нашему. Как было, так и будет, ничего не изменится. Людей неспешно соберем, дела поделаем, покажем ему, что коней мало, оружием бедны, доспехов нет. И изрядно додельный мальчишка пошумит и успокоится, лютовать не станет. Сколько раз я такое видел, люди не меняются. Как обычно, хотят меня в болото свое затянуть. Плавали, знаем и как бороться с таким тоже. Кто у вас за стены и пушки отвечает? Я, кашлянул сидевший справа за столом. Обойти, посмотреть, все проверить и отчет завтра о прорехах и недочетах. Так, мы завсегда делаем. Завтра и поговорим. Нужно дать понять этим людям, что именно на завтра у меня уже есть планы, показать им их. Пускай еще больше расслабится. Вновь осмотрел их. Вроде бы служилые люди, есть ли среди них предатель. Пока не раскрылся он, но за пару дней все станет понятно. Скорее всего, утром завтра. Как я начну делать то, чего они все не ждут? Ладно, поговорили, посмотрели, пора дела делать полезные, а не лясы точить. Не смею никого задерживать. Я улыбнулся и начал с усердием наворачивать обед. Люди вставали, кланялись, выходили, говорили друг с другом тихо, обсуждали, я это знал точно, предполагал их дальнейшие действия, обдумывал, кто из них, кто в этой хитрой игре. Прошла пара минут, и мы остались с воеводой наедине. «Как ты их, лихо всех», — проговорил он, вздохнул. Я с утром сдержал смех. «Действительно, это ты, старик, называешь лихо? Как же ты воеводой стал в своих преклонных летах? Откуда тебя такого вытащили? Ты не понял, Фрол Семенович? Это точно начало. Через два дня эти люди у меня бегать будут, как муравьишки. Как так, не понимаю. Вот так, воевода, увидишь». Я доел, поднялся, кивнул, вышел. Осталось мне до начала реализации плана переговорить с пленными, допросить их. Держали их в подвале с другой стороны терема. Плотно посадили, скрутили, не давали даже двинуться и говорить по моему указанию. Выводили по одному, и я допрашивал. На это ушло часа два, может, чуть больше. Как я и думал, большая часть схваченных была просто нанята и действовали в темную. Чтобы понять этого, хватало двух минут. Человек терялся, путался в показаниях. Ему было страшно, и не понимал он, чем прогневал воеводу и меня. Вреда от них почти никакого, как и толку. Пришлось по закону назначить им плетей, которые на дворе сразу же и выдали. Непривычно, но порядок того требовал. А вот четверых, что на меня напасть решили, я оставил на потом. Этих плотно обработал сознанием дела. Рассказали они мне много интересного, сваливали друг на друга. Но это в порядке вещей. Свою жизнь каждый спасти хотел. Самый болтливым оказался пацан, которому я нос коленкой разбил. Сдал сразу всех остальных, плакал, утверждал, что насильно заставили его. Сирота он, жизни не видел, а здесь подвернулась. Еда хорошая, спать тепло и сухо. Кормит, поит, а самом он человек добрый и богобоязненный. И ножом меня он тыкать не собирался вовсе. Как узрел меня, так сразу же и в верности клясться захотел, и в ножки падать. Действовал так, чтобы другие его не убили потом, делал то, что велено. Мерзкий тип, с ума переметная, это ты мать родную продаст, и родину, и кого угодно. Все, чтобы выжить и выгоду себе получить. А потом скажет, а что, это не я, это обстоятельства такие. В прошлой жизни доводилось встречать таких. Прикрываются юностью, хотя ответственность за содеянное понимают. Выпусти, отпусти, помилуй, и через пару лет суровый рецидивист вылупится из такого. Опытный, умеющий на душах людских играть. Остальные трое были вполне обычными бандитами с суровым прошлым. Криминальным, если переводить на более привычные мне термины. Судить их я не собирался. Законов местных не знал в должной степени. Дело не мое, да и время тратить некогда. Донесу до Ефима то, в чем повинны. По закону рассудит. Скорее всего, смерть их всех ждет. Повесит или, как вариант, четвертуют. Главное – информация. Предводитель их молчаливый оказался в противовес парнишке. Тот, что достаточно богато одетый, пистолет на паперти выхватывающий. В несознанку пошел, говорить отказался вначале. Но его то я напоследок оставил, и уже такой пакет истории про них знал, что припер к стене и расколол. В глазах его виделся мне страх, нарастающий ужас. Не думал этот разбойничек, что можно так с людьми говорить, что они хочешь не хочешь, а расскажут все. А я умел, опыт имел приличный, хотя и выглядел слишком молодо. Выбил из банды все. Самое важное, что мне от них нужно, так это построение системы охраны Маришкиной малины. Как у них там все обустроено, какие явки, пароли. Кто за главного, где пройти можно, где посты стоят. На втором месте были связи в городе. По ним нужно отработать, но уже не мне и не сегодня, а завтра. По тем, кто не разбежится, пройдемся, задержим, допросим, но уже без меня. Работа несложная, у меня других дел хватает. Закончив с четырьмя бандитами, я выбрался во двор. Постоял, подышал воздухом, подумал. План строился, клеился, все сходилось, отлично. Спустя минут пять нашел Ефима. «Ну что, готово 12 человек?» «Да, боярин. А что делать будем?» «Вечером, как темнеть начнет, всех собирай. Инструктаж проведу и на дело пойдем». Лицо его посуровило, он кивнул. Следом я зашел в арсенал, поговорил с Григорием, выдал ему указания. Проверка складов на сегодня была окончена. До вечера, отбой. Мы отправились отдыхать. Ночью нас ждала серьезная, опасная работа. Пора выжигать дотла разбойничий хутор. Глава 21. Как стемнело, я начал воплощать в действие свой план по ликвидации бандитской малины в Колдуновке. Собрал людей в храме. Именно здесь был потайной ход из города. Ефим, Григорий, Пантелей и еще 12 человек стояли, переглядывались. Все снарядились по максимуму. У каждого аркебуза в руках, пистолет на поясе, сабля на перевязи. Всем выданы из арсенала кольчуги и мисюрки под отсчет. Сам облачился в юшман, на голове плотная стеганая шапка. Таскать несколько лишних килограммов железа не нравилось, неудобно. Поэтому от шлема отказался. Взял карабин, легкий пистолет. В сидоре, что тащил за спиной три заготовленных подарочка. Это, конечно, непривычные мне гранаты и дымовые шашки, но сойдет. Есть чем удивить врага. Сегодня ночью маскировка и незаметность – мой удел. Осмотрел собравшихся, построил, обошел, посмотрел, проверил, чтобы железо звенело минимально. Совсем избавиться от этого звука в реалиях начала 17 века не выходило. Кольчатые доспехи – это непривычные бронежилеты. Ремни, пряжки, обвесы не делались под разведчиков. Функционал и назначение другое. Но, как смог, подтянул ремни, поправил кушаки, компенсировал ими болтающиеся места. Показал людям, что нужно делать, как снизить уровень шума при ходьбе. Бойцы слушали, внимали. Наука для них была интересная, но учились быстро, с пониманием дела. Ефим железо не взял, отказался. Сказал, что в своем тягеляе ему привычнее, да и надежен он вполне. Делался на заказ, по его фигуре. Уверен он в нем. От длинноствольного стрелкового тоже отказался. Сказал, что из лука хорошо бьет, а один лучник в отряде точно нужен. Точность выше. Если что-то поджечь, стрелы специальные имеются. Но пистоль на пояс подвесил. Бандальеры бериндейки все взяли, заполнили содержимое. Стрелять придется не один раз из каждого ствола. Дело могло быть долгим и нелегким. Нужно готовиться к худшему. Посмотрел я еще раз на свою малую рать. Встал перед ними. Господа, бойцы, товарищи, сегодня мы искореним разбойников. Ударим им в самое сердце. Выкорчуем эту гадину с нашей воронежской, родной земли. Воины переглядывались, кивали. В их глазах я видел готовность, собранность, но и некоторые опасения. Так и чувствовалось стоящее в воздухе, ведьма, нечистый, дьявол. Опасались люди того времени столкновений со всем этим. В Бога веровали, надеялись на его защиту. Но всякое мистическое старались обходить стороной. Пришлось провести разъяснительную работу. Знаю, что эти лихие люди запугали всю округу. Ходят слухи, будто атаманша у них, колдунья. Я посмотрел на них всех. Товарищи мои, все это сказки и попытки остановить нас и наше правосудие. Я сам видел переодетых в чертей татар. Маска, мех и рога нашитые. Это обычные люди, которые хотят нас всех запугать. Григорий закивал в знак понимания. Он же тоже все это видел, а я продолжил. Ночью все кажутся нам не тем, что есть на самом деле. Если там, в болоте, любой из вас увидит что-то, помните, это лишь обман зрения. Это тени и уловки врагов. Происки тех, кто хочет вас запугать. Не убирайте руки с оружия. Не отступайте и не бойтесь. Сталь, огонь, порох и собрат, стоящий рядом, защитит. Мы вырежем и выжжем эту язву, а на рассвете увидим. Все, что там было, просто люди и их ужасные дела. На лицах бойцов наконец-то появилось воодушевление и боевой задор. Ура, товарищи! Я чуть помедлил и добавил. С Богом! Он с нами, он за нашими плечами, он направит наши длани, чтобы сломить этот порочный вертеп. Святой Отец, который присутствовал в зале, но доселе не вмешивался, начал читать молитву, двинулся от алтаря к нам, перекрестил, благословил каждого, окропил святой водой. «Пора», — громко произнес я. Тайный проход, ведущий из храма наружу, располагался как раз за алтарем. Когда мы проходили мимо, батюшка продолжал говорить слова молитвы и напутствия. Призывал Бога, всех святых ангелов и архангелов встать за спинами нашими и направить силы наши против врагов. Спустились. Ход вначале вел в погреб. Оттуда в неприметном закутке, сокрытый за ящиками и кадушками, начинался спуск вниз. Веяло холодом, сыростью, землей, долгими катакомбами. Пошли. С потолка кое-где капала вода. Своды были земляные, но во многих местах оказались укреплены деревом. Подпорки держали грунт. Узкое пространство давило. Впереди шел Ефим. Факел, что он тащил в руках, чадил, и дым от горящего масла бил в ноздри. Неприятный, химический, резкий. Шли след в след, согнувшись, пригибаясь к земле. Кое-где приходилось вообще проползать на карачках, вжимать голову в плечи, продвигаться боком. Пока лес, вспомнились старые истории из прошлой жизни о Воронеже. Знакомый один раз сказал, что ходов подземных у нас на родине, видимо-невидимо. Я ему верил. В центральной части само собой напрашивалось подобное. Город строился как крепость. И Лжедмитрий, и Петр Великий спустя 100 лет хотели переносить сюда столицу. Расположение на холмах говорило, что иметь тайный выход к реке на случай какой беды – дело годное. Случись что, нырнул в лаз. 10 минут и уже близ берега. В лодку и был таков, в условиях существующей татарской угрозы, еще лучше и нужен. Военные вылазки делать во время осады, отправлять гонцов неприметными. Но когда слышал я, что в новых районах есть тоже какие-то подземные ходы, удивлялся. Сказка какая-то, вымысел. Люди, видя малое, зачастую придумываю много. Вряд ли до моих дней сохранилось больше пары незасыпанных ходов. Да и те, скорее всего, были ходами между соседскими домами и почти полностью обрушились. Дышать становилось тяжело. Мы были глубоко под землей, но здесь спереди повеяло ветерком, по ногам, холодом. Наша процессия остановилась. Добрались, передали тихо по цепочке. Идем. Факел потушили. Вышли в ложбинку под прикрытие кустарника и кривых деревьев. Луна скрылась за облаками. Хорошо. Высунулся, осмотрелся. Город, что нависал над нами, покрыт темнотой. Только на башнях горят факела. Дозор несется. Мало ли кто ночью через стену надумает лезть. Тихо, безлюдно, спокойно. Пошли. Дал приказ. Под прикрытием ночи отряд пересек открытое пространство. Шли быстро, ничем не отсучивая и стараясь не издавать звуков, не привлекать внимания городского караула. Да, расстояние далекое, но лишний шум может повлечь ненужный нам интерес. Тревогу поднять могут. Вошли в прибрежную рощу. Удалось пройти совсем незамеченными или нет, узнаем утром. Слухи о том, что кто-то под стенами ночью бродит, поползут. Ну и пусть. Слева в тусклом звездном свете виделись возвышающиеся строения монастыря. Я махнул рукой, повел людей за собой. Мы добрались до построек, обогнули храм, подошли к нему со стороны реки. «Ефим», — тихо произнес я. Парень кивнул, юркнул вперед, в кусты. Через минуту вернулся. Следом за ним из темноты вышел батюшка. Посмотрел на нас, собравшихся и ждавших. Перекрестил. Слова не сказал, повернулся и повел за собой. «Молодец, племенник воеводы», — договорился, все четко сделал. Людей нашел, на кого положиться можно, и подготовил. Шли неспешно. Я держал попа в пределе видимости. Безлунной ночью дистанция оказалась совсем небольшой, поэтому двигались мы вблизи. Отряд следовал по пятам. Я вслушивался в их движение, вроде бы даже неплохо. Не отлично, не хорошо, но с тем снаряжением, которое есть и без месяцев тренировок, эти люди работали в плане скрытности на пределе возможного. Впереди раздался плеск. Волны били о берег, лодки постукивали бортами. Тихо. Нас ждало три легких суденышка. Мы распределились примерно поровну. Погрузились, толкнулись, отплыли, стараясь не шуметь. Святой Отец перекрестил нас и исчез в темноте. Прошли вдоль камышей, немного, метров 50. Я приказал поворачивать, двигаться через реку. Луны нет, нужно пользоваться, пройти в темноте, как можно быстрее перебраться. Весла аккуратно шлепали по водной глади, двигали суденышки вперед к левому берегу. Течение сносило нас дальше от колдуновки. План был такой: когда почти пересечем реку, близ берега свернем налево, двинемся против течения вдоль равнинного берега. Там оно и слабее, и ориентироваться проще. Легче будет посчитать расстояние и понять, где мы. План того, где и как нам надо выбираться, у меня был. Пленные бандиты рассказали, пытались говорить разное, юлить, уклоняться, врать. Но я в процессе допроса факты сопоставлял, задавал наводящие вопросы, ловил во лжи. Как итог, вывел на чистую воду. Потом накидал на земле план, запечатлел в голове. Так проще было. Пересекли реку быстро, в полной темноте и почти не издавая звуков. Отнесло нас, по моим прикидкам, не так уж далеко. Первая лодка почти что уперлась в камыши. За ними раскинулись заливные луга. Поворачиваем против течения. Скомандовал я тихо. Идем вблизи зарослей. Бойцы навалились на весла. Работали хорошо, старались не шуметь, насколько это возможно. Повисли томительные минуты ожидания. Наконец-то впереди показались первые деревья. Уже какой-то ориентир. К берегу. Отдал приказ, и мы пристали. Выгрузились, лодки замаскировали. К деревьям. Я иду последним. Ждать там. Люди растворились в темноте. Следы выгрузки я постарался прикрыть, насколько это было возможно, не тратя много времени. Да, утром патрулю, если такой будет здесь проезжать, сразу станет понятно, из реки вышел какой-то отряд. Но до этого мы должны все уже сделать. А ночью главное, чтобы именно в темноте наше присутствие не раскрыли. Сомнительно, что разбойники здесь рассылают разъезд. Но, лучше подстраховаться. Сделав дело, осмотрелся. Двинулся к деревьям вслед за отрядом. Пересек небольшую тропу. Остановился на ее другой стороне. Всмотрелся. Мои перешли хорошо, следов не оставили. А вот по ней двигались часто. Даже следы коней видны были. Подкованные. Все же патруль здесь есть. Или бандитские отряды рыщут по округе. Учту. Двинулся дальше. Почти сразу оказался на опушке. Вошли в бор. Смолистый приятный запах ударил по ноздрям. Строевые сосны вздымались к небу. Здесь лес не был сырым. Пах хвоей. Пролетела сова. Ухнула. Ушла куда-то вглубь. Деревья в темноте выглядели неведомыми исполинами. Казалось, тянули к нам ветви. Люди расселись у стволов. Ждали меня, немного нервничали. «Так, бойцы, я тихо начал инструктаж. Нужно повторить сказанное. Ведьма это, никакая не ведьма», вселила в души людей испуг. «Напоминаю, господа, если видите в лесу что-то странное, не кричите. Ночью оно все испугать может. Ночью привидится то, что днем понятно. Мало нас», проговорил один из бойцов, в голосе звучала неуверенность. «За нее же черти стоят, лешие нас заведут. Отставить, господа, никто никого никуда не заведет. Дорогу знаю», — выспросил всю у тех разбойничков. Вытянул у каждого по одному, вместе сложил. Обмануть не смогли, я усмехнулся. «Понимаю, где посты стоят, пройдем. Главное без страха и тихо». Люди в темноте переглядывались. Приказ для них значил многое, но на душе, это было видно, кошки скребли. «Я вас до хутора доведу. Пока вы со мной, ничего не бойтесь, выйдем на позицию, из засады всех их мигом положим. Да, нас мало, но нас не ждут, это раз», выдержал паузу. «Мы, здесь закон, это два, и 3. Эти люди силами темными прикрываются, хоть и никакие не колдуны. Значит, Бог на нашей стороне. Сила она, в правде. А правда, за нами. Легко сказать, да сложно сделать так, чтобы суеверные бойцы перестали думать, что лешие их заведут куда-то вглубь. Надеюсь, моя негромкая тирада возымела эффект. Хуже паникующего бойца ничего нет. Четко все надо делать, и все получится. Идем. След в след, за мной. Если руку поднял, останавливаемся. Садимся. Каждый последний видит спину того, кто перед ним. Если слышите, что кто-то отстает, касайтесь спины идущего впереди. Предупреждайте тихо. Останавливаемся. Всех ждем. Подтягиваемся. Я махнул рукой и двинулся вперед. А сейчас не болтаем. Идем, слушаем. Шли цепочкой. За мной следовал Григорий. За ним все 12 наших бойцов. Замыкали Ефим и Пантелей. Сосны взметались ввысь. Подлесок вокруг был не густой. Участки бурелома я выделял и заранее обходил. Ночью ноги ломать, блуждая по бревнам, плохая затея. Приходилось то и дело сверяться с направлением по звездам. Из-за облаков выглянул месяц, идти стало проще. Шли долго, продвигались по краю сосняка. Холмистая местность завершалась. Путь теперь вел вниз, пахнуло сыростью. Внезапно впереди послышались голоса. Я показал рукой, остановился, весь отряд присел. Чувствовалась нарастающая в людях перед боестолкновением нервозность. По прикидкам до одной из троп, указанных разбойниками, чуть дальше. Однако, с учетом того, что идти прямо никак не получалось, вполне может быть, это она. Ночью без компаса достигнуть подобной точности, уже успех. Ждем. Передавай по цепочке. Тихо. Выждали. Небольшой отряд прошел мимо. Где-то 50 метров впереди. Двигался он к воде. Человек 8, может быть 10, если по звукам. Шли, не таились, болтали, шутили. Здесь они считали себя хозяевами. Это их воровская земля. Хрена. Еще чего. Такое поведение только добавило крупицу в общую чашу моей злости и ненависти к разбойникам. Зажрались, страх потеряли. Это хорошо, но какие наглецы. Так, вы тут, распорядился. Сидите тихо. Рассейтесь чуть и затаитесь. Григорий, ты за главного. Ефим на подхвате. Оставил им свой сидорок с подарками для Маришки. Сам двинулся вперед налегке. Не прошел и 20 метров, как ощутил первый признак того, что мы на верном пути. Вначале почуял, потом понял, вот оно. Решил подойти ближе, глянуть. Разбухший человеческий труп был распят, растянут на веревках между двумя соснами. Из него торчали несколько стрел. Одежда, простое нательное белье выцвело. Сам он был обклеван птицами. Смердел отвратно. Кто не готовый и со слабыми нервами такое увидит, в чертовщину сразу уверует и удерет, а еще и шум поднимет с перепугу. На то и хитрый расчет. Я двинулся дальше, пригибаясь к земле, вслушиваясь. Свернул направо, по левую руку оставалась тропа. Прошел еще метров 100, хорошо понимая, куда мне двигаться и как. Наткнулся на еще один труп, на этот раз висельник, ногой, бледный при свете луны, подгнивший, объеденный, смердящий. Руки за спиной связаны, веревка слегка поскрипывала, тело покачивалось. На груди красовалась доска с надписью «Царь», а на облезшем черепе покоилась корона, сплетенная из деревяшек, шишек и сухой травы. Эдакий мертвый, пугающий венок. Затейливо у них здесь, даже писать кто-то умеет. Не просто так все происходит. Ох, не просто. Есть у этих разбойничков черные кардиналы. Сидят они где-то в столице и организовывают. Руководят всем этим безобразием на местах, где-то тут, чуть дальше слева и впереди должен быть поворот к хутору и пост. Судя по рассказам, стоят там больше для вида. Маришка требует, вот и стоят. Бандиты давно растеряли бдительность, решили, что они здесь власть. Недолго вам осталось. Я сжал кулаки, пробрался через заросли, аккуратно, не оставляя следов, перешел тропу, прислушался. Пост действительно был, но слышно его. Кто же так в карауле стоит? Эти олухи пели. Даже нет, не пели, орали, горланили во всю глотку. Вот это нагло, вот это я понимаю. Неужели не думают, что их здесь накрыть могут? А может, хитрость это, засада. Ждут нас, надо аккуратно пощупать, посмотреть. На рожон не лезть. Уж больно привлекательно смотрится такой пост. Налетел, порезал всех тихо. Дальше пошел, подобрался ближе, двигался тихо. Прислушался. Небольшой дымный костерок, распугивающий весенний гнус, отбрасывал длинные тени. Три человека сидело на бревнах вокруг, радовалось жизни, делало вид, что караулит. Я бы за такое прибил бы. Это же нарушение всех возможных идей постовой службы. Но, дело нечисто. Не давала мне покоя такая явная глупость. Я задумался, осмотрелся. Складывалось впечатление, что этих троих идиотов прямо выставили на показ. Настоящий пост на другой стороне, в темноте. Скорее всего, воронье гнездо. Если кому нападать, неопытный решит, что удача, налетит, этих идиотов порежет, а настоящие сторожа шум поднимут и гам. Интересно, такой подход к делу говорил, что у Маришки есть смышленые и верные люди. Это не просто разбойники, а опытные бойцы, понимающие кое-что в ведении партизанских действий. Дополнительный плюс в идею того, что за всем этим разбойничьим людом стоит кто-то опытный, какой-то человек военный, а ведьма – это хитрая выдумка и ширма, яркая, броская, пугающая, марионетка, но, лишь обложка. Я посидел еще немного в темноте, наблюдая за костром, посмотрел, подумал, прикинул, где должен сидеть настоящий сторожевой пост. Внезапно до ушей моих донеслось конское ржание, стук копыт, здесь где-то рядом есть болото и гать через него, там дальше вглубь, и оттуда двигались какие-то гости. Затаился, смотрел во все глаза, свет месяца был на моей стороне, да и костер помогал. Пьянчуги всполошились, испуганно переглядывались друг с другом. «Стой, кто идет?» – выкрикнул один из них, поднимаясь и смотря в темноту. Из леса показалось несколько всадников. Татары. Глава 22. Крымчаки. «Это нехорошо», – всмотрелся. Отряд не походил на какой-то дозор или рядовой разъезд. Боевой, сплоченный коллектив, бывший в деле и с него сейчас возвращающийся. Суровые, хорошо снаряженные, опытные. Один из них ранен. Голова перевязана, еще у одного правая рука покоилась на подвесе, но трое выглядели опасными противниками. Еще несколько человек в лагере Маришки, к тому же такие, плохо. Лишние бойцы, дополнительные выстрелы и больше риск, что кто-то сбежит или нападет из темноты. Весь этот хутор колдовской надо накрыть одним ударом. «Урус!» – окликнул первый всадник выбежавшего навстречу дозорного. Замахнулся на него плетью. Тот отскочил, но за оружие хвататься не знал. Поклонился низко в пояс. Этих людей здесь знали и уважали, боялись. Еще двое охранников-пивунов подскочили с мест как ужаленные. Стали поклоны бить покачиваясь. Какие-то важные персоны на хутор заезжают. Пойманные и допрошенные мной бандиты говорили про степняков, но вскользь. Все четверо утверждали, что да, татары у Маришки есть. Заезжают, говорят с ней самой, с ее людьми, с атаманами. Но кто это такие, что делают? Кому подчиняется и почему, не знали, или очень хорошо скрывали такое. Я стиснул зубы. Хреново, но отступать нельзя, сегодня или никогда. Конный отряд прошел мимо сторожей, трое уселись обратно к костру. Повисла тишина. Продолжал сидеть, наблюдал из кустов. Потратил еще немного времени, ничего не изменилось. Охрана сидит, переговариваться начала. Скоро вновь запоют, веселые, безбашенные люди. Новых гостей не наблюдается. Понял. Принял. Сейчас моя задача разведать, а не вырезать охрану. План в другом. Отступил, продолжил исследование территории. Спустя где-то полчаса, может, чуть больше, блуждания по сырому лесу, близ болот я вернулся к отряду. Люди сидели тихо, вертели головами, вслушивались в лес вокруг. Когда я стал подходить, напряглись, подумали, что это враг, но быстро разобрались. Господа. Подозвал всех, чтобы ввести в курс дела, сгрудились вокруг меня, внимательно слушали. Пост на месте, обойдем его через болото, выйдем сразу к хутору, налетим, откуда не ждут, с болота. Макроступы готовьте, как тропу пересечем, чуть отойдем, так сразу. Бойцы кивали с пониманием. И еще, пришел отряд татар, 5 человек, 2 ранены, не сильно, на лошадях с заводными, выглядит, как отъявленные головорезы, валите их не думая. Если получится, попробую сам одного в плен взять, сами не рискуйте. Эта новость моих подчиненных не обрадовала, как и меня. Идем. Закинул вещмешок на спину. Тихо, осторожно, слушаем, не болтаем. Отряд вновь двинулся в путь. Первого подвешенного трупа я решил за лучшие обойти. Повел чуть левее. Люди запах чувствовали, но тело не видели. Оглядывались по сторонам. Я это понимал по начавшей замедляться походке тех, кто брел сзади. Не отстаем. Повернулся. Прошипел зло. Ловушки там. Мертвечиной от них несет. Наконец-то мы аккуратно пересекли тропу. Я пропустил всех вперед. Посмотрел на то, что люди оставили после себя. Прибрал пару сломанных ветвей, валяющихся слишком явно, откинул подальше. Днем следы заметили бы, если патруль глазастый прошел, ночью, точно нет. Это надо следопытом мастерским быть, чтобы такое подмечать, и целенаправленно искать вдоль всей дороги места ее пересечения. Повел людей дальше. Сырость и холод, идущие от воды, пробирались под одежду. Становилось зябко и совершенно неуютно. Под ногами все сильнее чавкал мох. Вода проступала, начала подниматься до щиколоток, скрывать ступни, морозило. «Одеваем», — приказал я, — «и вперед». 5 минут обувания лыковых приспособлений для хождения по болоту, и мы вновь готовы. Служилые люди стоят, переглядываются. Веревкой свяжите друг друга так, чтобы, если кто вязнуть начнет, двое идущих рядом вытянуть могли. Не кричим, друг друга вытянем. Без шума, от этого жизни наши зависит, товарищи. Повозились еще немного, идем. По моим ощущениям было близко к полуночи. Лучше нападать чуть позднее, в мертвый час. Тогда людей спит больше, и охрана может носом клевать. Чем ближе к 4, тем сильнее усталость накатывает. Но, ждать здесь, на холоде близ воды, в болоте, поморозить весь свой отряд. Как выйдем на рубеж, сразу будем действовать быстро. По готовности, двигались гуськом за мной, старались след в след. Получалось хорошо, никто не сбился, не провалился, не начал тонуть. Я тарил дорогу, аккуратно работая подвернувшейся под руки жердью. Ноги уходили в жижу все сильнее. Спустя 5 минут шли где-то по колено. Еще через 2-3 пришлось по пояс. Медленно, очень аккуратно, стараясь не провалиться в пучину, преодолели глубокое место. Оружие поднимали над головами. Морщились, тряслись от холода. Все же не лето, не жара. Хоть и конец весны, но ночью было холодно, очень промозгло. Болотная вода забирала все тепло, прикосновения ее морозили. Одежда набухала влагой, тянула вниз, прилипала к телу, мерзко. Но мы шли несмотря ни на что. Справа, достаточно далеко, виднелись отсветы костра. Подходим или еще одна обманка? Вспомнились слова еще первых казаков-разбойников из Чертовицкого, что на болоте лешие живут и заводят людей. Ложный лагерь, вокруг него сплошная топь. По моим прикидкам, слишком уж хороший ориентир близко от тропы. Его жгут, чтобы заманить нежеланных гостей, как и с охраной подсадной. Пробирается сюда какой-то местный опытный человек, знающий тропку. Зажигает на ночь. Все творящие здесь говорило, что помимо голытьбы у Маришки в подчинении есть опытные, смышленые люди. В подчинении ли? Это все больший вопрос. Обойти надо. Повел людей дальше, забирая чуть левее. Здесь оказалось суше. Шли посередину голени в воде, старались не шуметь, не хлюпать. Спустя 100 метров я осмотрелся, прислушался. Пора. Начал наконец-то забирать направо. Ориентироваться было сложно, но опыт помогал. Я сверялся со звездами с месяцем. Эх, был бы компас, все стало сильно проще. Все отчетливее стала доноситься песня, шум, гам, крики, гул гуляющего и развеселого бандитского лагеря. Стало проще, понятнее, куда продвигаться. Добрались. Впереди горело огромное кострище, тени от него танцевали вокруг. Не спеша развернул людей из цепочки, следующий за мной в линию. Каждого поставил в удобное место, указал ориентир, куда двигаться, к какому дереву и где скрыться до времени атаки. Вернулся в центр, махнул рукой. Мы начали заходить на болотный хутор полукольцом, медленно, стараясь не шуметь, не булькать, не чавкать. Моя болотная рать, осторожно передвигая ноги, наконец-то, выбралась на позиции. Нас и место пиршества разделяло где-то 50 метров. Здесь уже виделся край хутора. Справа какие-то шалаши, стоящие в темноте. Слева строение, напоминающее большую кухню и навес перед ней. Столы пустовали. Масса народ толпилась дальше в центре у костра. Поселок был организован на крупном взгорке, большой кочке посреди болота. Вокруг него оказалась собрана гать, расширяющее пространство примерно вдвое. Впереди бесновались, пели, плясали люди. Уверен, браги там лилось видимо-невидимо. Маришка сегодня что-то праздновала, либо готовила людей к опасным действиям. Вначале напоить, воодушевить через самое примитивное, потом на убой пустить. Почему бы и нет, тоже имеет место такой план действий. Только вот куда должно двинуться все это разношерстное воинство? Ефим, Григорий, я повернулся к своим людям. Я обойду хутор с другой стороны. Вы здесь, в деревья вжимайтесь, с местностью сливайтесь, цели выбирайте, ждите сигнала. Ясно. Да, боярин, проговорил Ефим. Его немного трясло. Промерз парень до костей. Ничего, еще немного и здесь будет по-настоящему жарко. Это я вам гарантирую. Зажжем всю эту опухоль на теле человечества. Спалим дотла. Подьячий ничего не сказал, только в глаза посмотрел. Ему вся эта ситуация, все приключения не нравились. Но, видел я во взгляде понимание того, что нужно все это сделать. Жизненно важно для края и города, для всех людей, здесь живущих. И он делал, скрипя сердце. Это в душе моей пробуждало уважение к человеку. Сигналом будет грохот или выстрел. Как пойдет. После вы выдвигаетесь ближе, ищите цели и бьете залпом. Дальше по ситуации, собратья. Они вдвоем кивнули. Желаю вам выжить. Всем. И тебе, Игорь, выжить. Я поудобнее перехватил сидр, полез по болоту обходить хутор кругом. За спиной бойцы заняли позицию. Готовились идти вперед, стрелять. Тихо, аккуратно притаились, высматривали цели. Да, мало нас, а врагов много. Но внезапность – это сила. Двигался, не торопясь, сливаясь с местностью. Высматривал дозоры. Несколько человек у окраины хутора мелькало. Но насколько они наблюдают за округой, мне было неясно. Больше походило, что они отошли от костра и творившейся там вакханалии по нужде. Пока лез сквозь болото, изучал и прикидывал население всего этого бандитского притона. Сколько их? Слышались женские крики, смех, грубые мужские голоса. По моим прикидкам и размеру пространства предаваться разгулу здесь могло порядка 200 человек, если прямо плотно. Однако сейчас, была у меня такая уверенность, пила и гуляла на островке человек 30, может, 40, из которых приличная часть, какие-то распутные девки. Скорее всего, еще человек 10 сторожат, или пытаются делать вид, что в дозоре. Еще какое-то количество отдыхает, спит. Еще татары. Не давали они мне покоя, не нравились. Итого, больше полусотни, может человек 70 или даже 80. Но боевых, если половина от этого числа будет, то максимум. Женщины и пьяные в стельку мужики, такие себе вояки. Мордой в землю, скрутить, связать и дело с концом. Выходило соотношение 1:2 не в нашу пользу. Но у нас первый удар. 14 аркебуз залпом с одной стороны и еще одна моя. Дальше в ход пойдут пистолеты, это еще 15 выстрелов. А еще мои славные подарочки, которые и паники наведут и проредят поголовье тех, кто сидит у основного костра. Я рассчитывал на них, лез через болото, слушал и продвигался все дальше. Еще немного и зайду, по моим прикидкам, примерно сбоку позиций, которые занял мой отряд. Они с запада, я с севера. Пойдет потеха. Наконец-то начал заходить к хутору. Позиция мне нужна была хорошая. Надо бы на крышу взобраться, чтобы сверху на все это взглянуть. Гранату швырнуть в костер. Прямо идеально. Как раз передо мной высилось крупное здание. Неказистое, построенное наспех. Высокие пролеты, крыша покрыта абы как сеном. Стены из бревен, торчащих из-под намазанной поверх глины. Строили явно в попыхах, без особого старания, либо уже обветшало и разваливаться начало. Непонятно в темноте, оно отделяло меня от центральной части хутора, от того места, где шла гульба. Судя по отсветам и шуму, вокруг одного костра, большого лесного, горящего ярко и сильно, хохот разносился звучный. Люди кричали на разные лады, кто голосисто, кто хрипло. Завизжала какая-то девка, раскаты хохота заглушили ее. Черт те, что там творится, но мне на руку. Не услышат, как подбираюсь. Я выбрался на гать. Наконец-то ноги ощутили плотную поверхность. Отлично. Осмотрелся. Слева неказистое, приземистое, длинное здание. Из двух труб, разнесенных от центра примерно на равное расстояние, клубится дымок. Жилое выходит, топится. Люди спят. Справа, тоже кривое и косое строение, больше напоминающее избушку на курьих ножках. Зуб даю на отсечение. Это Маришкина хата. У ее стен было свалено несколько массивных переплетенных друг с другом пней. Трупы птиц были воткнуты в сучья, торчащие из плохо отесанных стен и крыши. Несколько черепов валялось рядом. Какие-то были прикреплены к стенам. Коровьи, конские, овечьи, козьи и даже несколько людских. Также там, под столбами, что держали жилище, красовалась приличных размеров гора костей. Горели факела, образуя тропу от крыльца к центру поляны. Я подавил желание пробраться туда, тихо оглушить ведьму и утащить ее с собой в болото. План интересный, но рисковый. Да и без нее, все эти отморозки не разбегутся. Может, передерутся, но точно выберут нового вожака. Идея интересная, последствия опасные. собрался, двинулся вперед, рывком преодолел расстояние от края болота до строения смазанными глиной стенами. Прислушался к своим ощущениям. Конюшня и сеновал. Пахло прелым сеном, конским дерьмом и самими животными, сильно. Доносилось их фырчание. Залезть на крышу не проблема. Есть ли внутри люди, неясно. Услышать могут, что ползу. Кони вряд ли начнут волноваться. А если и будут, не так сильно. Вряд ли пьяная толпа приметит что-то неладное. Внезапно я услышал, как с угла кто-то идет. Черт, замер, вжался в стену. Секунда, другая. В руке кинжал, аккуратно и тихо извлеченный из ножен. Аркебузу отставил в сторону. Нужен простор действий, а она сейчас, помеха, шаги рядом. Появился запах, немытое кислое, потное, отдающее луком тело. С примесью рвоты, перегара, спирта и болезненной гнили. Ха, ха. Кто-то сплюнул, смачно высморкался, захрипел. Миг. Покачивающейся походкой мужик вышел из-за угла здания. На меня ему было плевать, даже не заметил. Брел к поднимающемуся на краю болота дереву. Чуть свернул, покачнулся. И здесь у меня созрела корректива в изначальный план. Небольшая. Вмиг я оказался за его спиной. Кольнул под лопатку. Рукой прикрыл рот. Разбойник умер быстрее, чем понял это. Оттащил его, привалил к стене. Вроде бы спит, в стельку пьяный. Начал снимать штаны. Дело было непростым. Воняло невероятно. Но сделать нужно. Длинный кусок ткани послужит как проща. Костер далеко, и неказистый, увесистый горшок докинуть до него будет нелегко. А это, страховка. Достал один из сосудов. Завернул в полученные только что грязные тряпки. Затянул, орудуя ножом так, чтобы было удобно ухватиться, раскрутить и метнуть всю конструкцию. Одна есть. Еще две. Поджигать конюшню мне не хотелось. Животные невиновны в том, что служат отморозкам и убийцам. К тому же, они нужны в городе. Лучше трофеями взять, живыми. Осмотрелся по сторонам. Никого. Прихватил слегка опустевший сидр и перебежал к жилому зданию. Поставил один горшок с одной стороны, другой у второго угла, со стороны болота. Увидел какого-то пьяного, покачивающегося мужика, выбравшегося из одного шалаша. Вжался в землю. Броском подобраться и убить. Далеко. Подождал, пока он убрался куда-то в темноту. Высек одну искру, запалил. Перебрался, поджег второй сосуд. Эти горшочки не были такими уж опасными. Их задача – послужить отвлечением внимания. Пока они понемногу разгорались, вернулся за сеновал. Подхватил аркебузу, перекинул ремень через плечо. Накинул сидр с грязными штанами и оставшейся бомбой внутри. Подпрыгнул, схватился за балку, подтянулся. Начал взбираться по крыше. Торопился, но действовал аккуратно, стараясь не шуметь. Прелое сено лежало неравномерно на деревянном основании, проминалось, скользило. Что-то летело вниз. Строение было неказистым и построенным явно не для того, чтобы кто-то на него взбирался. Крыша поскрипывала. Каждое движение повышало риск свалиться, проломить поддерживающие кровлю доски. Руки скользили, хвататься приходилось за какую-то гниль. Подтягиваться. Не без труда мне удалось взобраться по скату на гребень. Наконец-то, аккуратно высунулся и вгляделся в творящееся внизу.